Урок 199 на странице Куф Айн Тет. Текст самого Зогара от Куф Пей Гимель. Увацафра кам ми арсы бае ле вараха ле мары улымайл Лебейте, коломи сагед, камы гейхале бедехило саги. Саги. Обатар кен, ицалы бацилута выясаб, ита мейнон авган кедишин. Дихтив вади баров хаздеха, вовейтеха, эштахаве эль гейхаль кедешеха бейрате. Гасулам, правая колонка, ссылка буквы Куф Пей Гимель. Увацафра кам ми арсе вихуле твейточи. Увабокер кашеу кам ми митато. Уцарих леварер, леварех, леадоно улейканез левейто. Улегиштахавод лифней гейхалоба ира гдула. Увабокер, а утром, когда он встает со своей постели, и гуцарих леварех, ему необходимо благословить его господина, Творца, то есть Олейканес Белевейто, и войти в его Творца дом, да? Дом молитвы. Олейштахавот лифней гейхаль, и пасть ниц пред его пред его залом Байрагдула с большим страхом в Ахарках и Панебе Тфилато. И после этого пусть даст свою молитву. Вайках Эйца Бина Водак Душимши Катув. И пусть возьмет совет, примет совет от святых отцов, что, как написано, «Вани баров хаздеха, и я с большим твоим, с твоим великим хеседом войду в твой дом и паду ниц пред залом твоей святости, баиратеха, с твоим страхом». Видишь, как, что значит это? Не мой страх должен быть, а твой страх, страх Творца. Понятно? Совсем другая вещь. Страх Творца, то есть страх перед его величием и своей низменностью при виде его величия. Вот это дает развитие. Этот страх он делает келим. Пируш, пояснение. Гутаргум шеля пасуг вани баров хаздеха вовейтеха иштахаве эльхальке душеха бейратеха. Это перевод, то есть с арамейского. Перевод имеется в виду не дословный перевод, а понятийный перевод на арамейский. Стиха и на иврите, стиха из Святого Писания, и я с великой твоей милости войду в твой дом, паду ниц пред залом твоей святости с твоим великим страхом. Вот он дает это сопоставление, вот это понятийное на арамейском и иврите. Вани баров хаздеха, наоборот, то есть иврит и то, что и на арамейском. Вани баров хаздеха, это часть фрагмента этого стиха, и я в великом твоем милосердии. Это в этом на арамейском, то есть арамейское понятие, оно ливарха лимары. благословить твоего господина. Аля хесед шааса ему за милость, которую он сделал с ним. Авовейтеха, другой следующий фрагмент. Я войду в твой дом. На арамейское понятие. Оно улемаэл левейта, и чтобы войти в твой дом. Далее иштахавэ халька дэшеха. Паду ниц пред залом твоей святости. Это в арамейском понятийном переводе. Это улысагет камай гейхала. Пасть ниц пред его залом. И биратеха гу бадахило саге. А с твоим великим, в твоем великом страхе это бадахило сага в великом его страхе. Убатар кен яцала цилут. А после этого пусть даст молитву. Ватаама давар голех умуварех умуаэр лефанэн. И смысл этого он продолжает здесь пояснять вот далее перед нами. Здесь потрясающе, что он нам хочет рассказать, ибо что такое молитва? Здесь это самое важное, очевидно, место, чтобы понять, что такое молитва. И какое место занимают вот эти души трех праотцов Авраама, Ицхака и Якова в молитве. Что такое вообще молитва? Не то, что это все молитва, что здесь в мире все это такое детское, примитивное, чувственное, материально окрашенное, материально окрашенное своими низкими желаниями что-то отхватить от Творца. И вот смотри внимательно. Везе шомер вейсаб ита выхуле. Ки гатфилаше ану митпалали и тикуна шхина душа. Лам шихла шефа лимлаота миколь хисронотеа. И на что он говорит? Пусть примет совет. И так далее. Ибо молитва, которую мы даем, которой мы молимся, дословно, это, смотри внимательно, что он говорит, это нигде такого не найдешь. Так вот, молитва, которой мы молимся, это исправление святой шхины, ламших, чтобы притянуть к ней изобилие лемалхута, к ее царству, к ее малхут, миколь хисронеа, чтобы притянуть ей изобилие к ее царству от всех ее недостач. То есть изобилие, которое покрывает все ее недостачи. Она же была цимцумирована. Киалькен коль абакашот эн балашон рабим. Кмо ваханейн идея выхуле, гашивейну авину выхуле. О, это очень важно, что он говорит. Ибо поэтому все просьбы в молитвах, они во множественном числе. Очень важно, почему же это во множественном числе? Не я, как будто бы, а мы. Конечно, многие ошибаются, сразу думают, что мы, это значит я и Петя, Ваня и другие все. Группа. Сейчас теперь очень внимательно смотри. Здесь можно ошибиться очень легко и очень правильно будет великий тикун, если ты это правильно поймешь. Ибо поэтому просьбы в молитвах, мольбы, они во множественном числе. Как, например, он дает нам «Веханейну деа» и «Дай нам в твоей милости знания» и так далее. «Хашивейну авину и туратеха» – «Верни нас, наш Отец, к твоей Торе» и так далее. Мы. «Дай нам, возврати нас». Что же это такое? Что же это такое, как будто, не дай Бог, как будто бы он говорит, как будто бы говорится о группе. Мы, народ и так далее. Киатфила ги багат клали Исраэль. Шакольше еш башкинак душа, еш бы клали Исраэль. И вот дальше смотри. Ибо молитва, она за общность Израиля. Шеколь, что есть в святой шхине, все есть и в общности Израиля. Что ж такое общность Израиля? Все народ, который по мясу, Израиль? О чем это говорит здесь Зогар? Мы знаем, что Зогар говорит только об одной душе. Несмотря на то, что есть еще и общий аспект, такой как дом, как народ Израиля. Но Зогар говорит об одной душе. Что же такое общность Израиля? Мы знаем, что весь парцуф в любом состоянии есть 10 сферот. Правильно? Из них голова... Это хохма, бина и даат. Не так ли? Хохма это, как мы знаем, это в любом человеке, неважно, кто он по национальности и по мясу. Его хохма это коганим. Так, это сила, которая священников силы Израиля, что в человеке. Бина – это сила левитов, учителей, что в силе Израиля, что в человеке. А дат – это вот и есть общность Израиля, сферодат. Так вот, он говорит. Вахасерба холи Исраэль в немца ше ану митпалим баат клал Исраэль. Каше ану митпалим баат клал Исраэль, ану митпалим лицорах ашхина гдуша ки хайну ка, ки хайну гах. И то, что они ей, святой шхине, не достает, не достает и общности Израилю. Я в том контексте, как мы говорили насчет сферот, всегда ничего другого нет, только сферот. Всегда смотри на эти 10 сферот, и все. И все можно в ними, объяснить, ибо все это только в одном человеке. И получается, каша анумит павлин, когда мы молимся за общность Израиля, понятно? Когда мы поднимаем ман до дат в голову парцуфа. Вот это и есть молитва. И получается, вот эта общность Израиля, она вся поднимается из всех зад поднимается в голову. Получается. И получается, что когда мы молимся за общность Израиля, мы молимся для святой шхины. Ибо это одно и то же. Вы немца шекодым гатфила, ану црехим лейстакель бахистронот шиба. Кедешина да, нейда, Маше царих летакен ба улемалхута. Амнам коль гадород шель клал Исраэль, клулин башхина душа вейлу атикуним шекибла мигадород шекидмула. Эй, нану црихим, одле такенба, эла ше ану црихим, левая колонка, лэгашлим алэген, лэгайну летакен машиниш архасэр, ба ахартикуна. И вот, конечно же, мы говорим, Зогари все время говорим об одной душе, но каждая душа, она проходит какое-то развитие, то также и в Гильгулим, в инкарнациях. И поэтому мы также, наша душа, также и продукт всех инкарнаций, которые были до нас. И все, что было достигнуто, все исправление, которое было достигнуто до нас, душами Израиля и нашей душой самой, которая была в ином телесном одеянии, все это, конечно, отражается, все это имеет, конечно, значение для нашего исправления. То, что нам необходимо в отношении того, что нам необходимо еще исправить. Ибо то, что было исправлено, уже не надо исправлять. И получается, вы немца, и получается, что кодем от фила, что до молитвы, то есть до того, как мы начинаем молитву, здесь стоит весь механизм молитвы. До того, как мы начинаем молитву, нам необходимо внимательно посмотреть в недостачи, в ее хисронот, в недостачи святой шхины. Для чего? Для того, чтобы знать, что необходимо в ней исправить, в ней и в ее царстве. В ее малху, то есть и в царстве. Однако, все поколения общности Израиля включаются в высшую шхину. И вот эти исправления, которые она получила от поколений, которые предваряли нас, были до нас, эй, нанусрихим, нам не требуется больше исправить в ней. Элаша, нанусрихим, на что нам необходимо, левая колонка, дополнить их. То есть то, что мы должны еще сделать нового. Новые исправления, которые мы должны еще сделать, а не те, которые уже были сделаны. Да, и ну, то есть, летакен машинишар, то есть, исправить то, что осталось неисправленным в ней после их исправлений. Вегиней гавоток душим, гема кулель шель клал Исраэль, гем гимеля шурашим шель коль шишим рибо нишамот Исраэль миколь дор вадор, адли гмара тикун, вехоль гагам шахот, в Гашпаот, если я убрал бы точку из строчки седьмой, запятую можно с ней сделать, из нее сделать. Шеклаль Исраэль мамшихим умекаблим бахоля дород, мекубалим тхила эля авоток душим умеем эгия ашефа эль клал Исраэль шебото гадор шехимшихо ашефа. Шехимшихо ашефа. И вот святые отцы, Авраам, Ицхак и Яков, они общность, гем гакулель шель клаль, они как бы общность, они, то есть, самая общая часть общности Израиля. То есть, они корень всей общности Израиля, можно сказать. Кигем гимеля шо... Да, ибо они, так он и говорит, ибо они три корня всех 60 раз 10 тысяч, то есть 600 тысяч душ Израиля, из каждого поколения до Гмар-Тикуна. Вехолягам Шахот, и все притягивания, изобилие, и все, что давалось свыше, Гамшахот, все давания, то все, что давалось, что все то, что общность Израиля притягивает и получает во всех поколениях, это все получает сначала святые отцы. Слушай, очень-очень внимательно. Без них совершенно невозможно никакое получение. Умегемги магия ашева, и от них приходит, приходит к общности Израиля, что в том поколении, которые притянули изобилие. Понятно? То, что было тогда, это было тогда. То есть в каждом поколении. А в нашем поколении это твоя душа, которая все это теперь должна притягивает это в молитве. Но то, что уже было притянуто, все это должно сначала исходить, сначала оно идет, приходит, если когда ты даешь молитву, она приходит сначала от праотцам. Неважно, кто ты по национальности, абсолютно нет. Татарин, узбек, русский, индиец, кто бы то ни был. Нет других праотцов, которые бы были в основе, заложили основу, которые бы были бы ближе к Творцу, чем они. Поэтому через них, когда мы даем молитву, всегда проходит через них по совпадению свойств. То есть мы должны дойти до того, до той как бы частоты волн, откуда, где, собственно говоря, которая сопрягается с их волной, частотой их волны. И вот они притягивают, и они по соответствию свойств, они передают это не нам. Ки кена седер рухани. Шашум анав эйну яхоле кабель клум рак дерах шорашов и кар гаяра нишар бешореш врак хелек мемену ни нимшах ле анав. Ибо он дает нам принцип, известный нам принцип. Ибо такой порядок духовного, что никакая ветвь не получит совершенно ничего иначе, чем через его корень. И суть свечения остается в корне, и только часть его притягивается к ветви. Улвиках немца шиколь хатикуним шиквартик нубашхина глуша гемомдим выкаямим. Бенешамот, а вот эйну агдушим получается, и поэтому получается, что все исправления, которые уже исправили в святой шхине, они стоят и существуют в душах, святых душах наших отцов. Понятно? Отцы, почему наши отцы? Это все отцы, неважно, кто по национальности еврей. И если еврей, так это и по мясу, но а не еврей, так это про отца. Про Авраама говорится, что он отец многих народов. То есть имеется в виду, что отец, отцы, праотцы нашей души. Праотцы Израиля, что в человеке. Следующий абзац. В земру. Лолебай ле леварнаш ле айла ле бекништа эла и амлих бекадмита бавраамица в яку. Камувар. Шоколиньян Тфилато и Раклега шли Маша Хасер от Башкина Ахарадикуним Шикварна Суба Ад Ата. То есть это, что он говорит, что человек не должен войти в дом Бета Кнесет, книжта, то есть в дом собрания, то есть, будем говорить, в дом молитвы, иначе, чем он прежде, чем он войдет, что он спросит совета у Авраама, Ицхака и Якова. То есть, Шеколь, что это значит? Шеколь иньян тфилато, что весь смысл его молитвы, он только состоит только в том, чтобы дополнить то, что недостает еще в шхине после исправлений, которые уже были сделаны в ней до этого времени. Лахен срехим и кодем ладат улам ших башхина гдушает коля тикуним шиквар тикнуба. Ваз нада нейда маши царих одлегосив алея. И поэтому необходимо прежде всего до молитвы еще необходимо прежде всего до этого прежде всего знать и притянуть в святую шхину все исправления, которые уже были в ней. И тогда мы будем знать, что необходимо еще добавить к ним. Везайшо омер. Шаэм адам лейканес лабета кнесет митерем шейлат эйца бавота гдушим. Кицрихим лгималех бахем лейда маше царих од летакен. Лизаитакен рак ахар амшахато башхина гдуша кольма шагавота гдушим квар тикнуба. Вас нир э маше от хасерла ба. Лизайшомер багинда инон титакино цилута. Кем тикну от силута, шеги ашхина душа, шетикун Авраам, некра шахарит, да Ицхак минха, да Яков арвит. Киван шекен, ану цвихим лекодем лам ших, коль шиюр атикун шеквар тикен, тикну гем ба цилута, вазный да. Маша еш одлит палелу и такен Маша хасарбо. Это весь это в этом замечательный, в этом оте у нас здесь прекрасный, собственно говоря, во всем Маамаре, но именно в этом оте дается механизм молитв. Понятно, они вопли. Детские или дикие вопли, которые народы мира называют молитвой. Они не доходят, они не могут дойти до Ашем Благословенного. Ибо все они только исходят из желания получить ради себя. Понятно? Всех религиозников, всех мастей. Включительно. Вот смотри внимательно, что такое молитва. И вот это много раз надо пройти это и принять все, что здесь говорится. И вот это только это освобождает душу и принесет все, абсолютно все, чего желает ради отдачи твое сердце. Я знаю, что говорю. Это практика жизни. Везе шомер, это что он говорит? Зор. Шаэнла Адам Лейкана, что человек не должен входить в дом молитвы, прежде чем он спросит совета у святых отцов. Кисрихим Лаймалек, ибо необходимо проконсультироваться в них, именно не у них, а в них. На святом языке, в них, внутри. И необходимо проконсультироваться в них, чтобы знать, что необходимо еще исправить. В Изаита Кене это возможно только после того, как мы притянем в святую Шхину все то, что святые отцы уже притянули к ней, в нее. Не к ней, а в нее. На святом языке. Вазнира. И тогда мы увидим, что же еще осталось, что же еще недостает в ней. И это, что он говорит, Багенда и Нонти Такину, ибо так как они, святые отцы, установили молитву. Они основоположники молитвы. Кем тикну от силута, ибо они установили молитву, что это, что такое молитва? Это святая Шхина. Шетикун, что, и он дает, он поясняет, что тикун Авраам, что исправление Авраама называется шахарит, утренняя молитва. А Ицхака, исправление Ицхака называется минха, полуденная молитва. А исправление Якова называется арвит, вечерняя молитва. Векиван шекен, и поэтому необходимо нам прежде всего притянуть всю меру исправления, которые уже исправили они в молитве. И тогда мы увидим, что же еще осталось для молитвы, и для исправления то, что не хватает в ней. Мы поднимаемся в текст самого Зохара от Куф П. Далет. Гохи укму. Ло лебай ле левар наш ле айла ле бейк ништа. Собственно говоря, вот это, начиная со строчки 17, вот то, что в левой колонке, что мы сейчас прошли последний абзац, это слова уже из этого следующего ота куф бей далет. Хохи укмо. Ло лебай ле левар наш ле айла ле бейк ништа. Эла, следующая страница, куф бей. И Амлих Бакадмита Бавраам Исак Яков Багинда Инон Тикину Силута Лекама и Кутша Бриху. Гадову Тихтив. Ани Баров Хастеха Вовы Теха Да Авраам. Иштахаве Эль. Следующая страница. Куфпе Алев. Гейхаль Кадашеха. Да Ицхак. Точка. Баиратеха. Да Яков. Точка. Убайле. Ахвалалон Бареша. Следующая страница Куф Пэйбет Уватар. Кен Яул Ле Бейк Ништа. Точка. Вейцалэ Цилута Кедин Ктив Вайомер Ли Авдията Исраэля Шербаха Итпаэр. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Хасулам, левая колонка, самая последняя строчка. Ссылка буквы Куф Пэйдалет. Охи Укмува. Выходы. Вами дуга. Я здесь вижу ошибки. Две, по-моему. 38-я строчка, последняя строчка, последнее слово. В середине там вместо гей и юд должно быть далет вав. Вами дугу. Вами дугу. Следующая страница, правая колонка. Ках. Страница куф, п, правая колонка. Первая строчка «Ках», и там стоит точка, я бы поставил вместо точки запятую. Шаадам Эйно царих лейканес лепета кнесет, эла им нимлах матхилад, гайну шумекабель рашут, Авраам, Ицхак, Яаков, мишум шагем тикну от филалиф на Якадош Бору. Вам иду, и мы учили. Следующая страница. Куф, П. И мы учили так, что человек не должен входить в дом молитвы, прежде чем он спросит сначала совет. То есть, что это значит? То есть, Шемекабелешу, то есть, что он, прежде чем он получит разрешение. Авраама, Ицхака и Якова. Почему? Мишум шагам тикну от фила, так как они установили молитву пред ликом святого благословен он. А иначе как мы можем, что мы можем сказать, где, откуда мы знаем, что надо исправить нашей молитве. Молитва обязана, что мы говорим, еще раз, молитва предназначена для исправления святой души. Мы это все нарушили, мы это все грешили, начиная с Адама. И вот надо это исправить. Не какой-то там вопрос задрипанный, какой-то как детская просьба, дай мне деньги на пропитание, на хлеб насущный, который ничего не понимает в то, что сказал Иешуа, христиане. Понятно? Или что-то другое, дай здоровье моим детям, что хочешь, все эти вещи. Это все ради себя. Ашем знает, что твоя жена больна. Надо просто молиться в каком-либо состоянии, что бы то ни было, какая бы ни была проблема у тебя, вокруг тебя, близких твоих, где бы то, в чем бы то ни было. Надо молиться только касательно тех недостающих исправлений, которые требуются святой к душе. Все. И вот это, ибо так, это только тебе может помочь, ибо тогда ты поднимаешь ман, и дается тогда свыше, дается тогда от Зайранпина, идет тот до Эйнсофа, и потом через Зайранпин она получает наполнение. И оно идет к ней, и потом оно идет бумерангом к тебе. И ты получаешь тогда то, что ты просил ради нее, а не ради себя. И тогда, лишь тогда, и только тогда услышится и твоя молитва. Ибо ты хотел не получить ради себя, не даешь молитву не для того, чтобы получить ради себя, а даешь молитву, чтобы дано было святой Шхине. И тогда Кадош Баруху Зайранпин, который дает Шхине, он дает ей, и через нее, так как ты вызвал это, то дается и тебе. И, конечно же, Ашем знает твои нужды все, которые у тебя есть. Тебе не надо их выкладывать перед ним, твои личные нужды. Но когда ты будешь молиться за святую Шхину, тогда лишь тебе это все и будет наполнено, также и твоя недостача, твои просьбы, твои личные. Понятно? То есть здесь никак нельзя играть в комедию и молиться, например, за твоих детей, за твоих внуков, за твой район, за твои, что угодно, за твоих соседей, за мир и все, потому что это все комедия. Это все религиозная комедия, которая абсолютно, слушай внимательно, что я говорю, абсолютно не помогает и никак не может помочь, ибо это все комедия, это все чувственные дела и игра с Творцом и желание сделать какой-то бизнес с ним. Я тебе, а ты мне. Понятно? А здесь ты желаешь только исправления святой к душе. И тогда все начинает работать. И тогда вот этот механизм начинает работать, и тогда ты получаешь спасение своей души и наполнение того, что тебе необходимо, но в том ракурсе, что оно тебе нужно. Понятно? Потому что ты не знаешь, что ты молишься. Когда ты не знаешь, что ты молишься, ты можешь молиться, тебе кажется, что тебе это надо, а оно тебе совершенно не надо, как я называю это, молиться о шестом холодильнике. Да? Ты не знаешь, что это. Вот. Ты молишься что-то, а в глазах вечности, в глазах Творца, он видит это, как будто ты просишь его, чтобы он тебе дал средства, чтобы ты мог купить шестой холодильник. Нужен тебе шестой холодильник дома? Совершенно не нужен, правильно? Вот так вот и получается. И получается, что тогда свыше, просто не обращай внимания на эти пустые вопли. Слушай внимательно, нигде ты этого не найдешь. Везе шомер вани баровка здеха вовитеха зеу Авраам живу хеса. Это то, что он Зогар говорит. Вот эти слова из стиха вани баровка здеха вовитеха. И я в великом твоем, в великой твоей милости войду в твой дом. Так вот, это Авраам, что он хесед, да, стоит там тоже видимое слово хесед. Иштахаве эльгей халька дешеха зеу Ицхак. Далее следующий фрагмент этого стиха. Я паду ниц пред залом твоей святости. Это Ицхак. Почему шемитсидо некрета малхута ихаль? Что с его стороны, то есть его, с стороны его тикуна, Малхут называется Гейхаль, зал. Увераты Биратеха, зеу Яков. С твоим страхом. Это Яков. Почему? Шигу сот гейтадаша некра нора. Что это суть нижней буквы Гей имени Гавайя, которая называется Нора, страх. Вецарих лихикалель бахем тхила вахарках иханес лебета кнесет витпалель митфилату. И необходимо включиться в них сначала, в этих, в отпрацов. А для этого нужно, конечно, проделать работу. Внутреннюю работу, чтобы включиться. То есть надо настроиться на их волну, частоту их волн, как мы говорим. И необходимо включиться в них сначала, а затем пусть войдет в дом молитвы, дом собрания, дословно, мы говорим просто дом молитвы, дом собрания, дом молитвы, говорим, да? И там, и пусть там даст молитву, дословно молится своей молитвой, ну, так не говорим. Аскату ваямарли Авдията Исраэля Шерба Баха Итпаэр. И на это написано, тогда написано, стих есть такой в Святом Писании. Ваямарли, он сказал мне, Авдията, ты мой служитель Израиль, а Шербаха Итпаэр, что тобой, дословно в тебе, я получу великолепие. Понятно? Все в одном человеке. Всегда надо это знать. Нас не интересуют общие аспекты. Если мы изучаем и общие аспекты, то мы изучаем только ради того, чтобы сделать самим внутренние наши индивидуальные исправления. Понятно? Не мы, а я, как мы знаем. Гіней голехум ваеркан, гімельтікунім клолім, клолім, що на особа шкінак душа рідея водвої точі, а шера врагам тіке нота бівхінат байт, що пірошо дірат кева, баовінша адам юхали, де бекба батмідут кмоші гі, що губ, бавейто батмідут. Ваїцхак госів тікун, витіке нота бівхінат гейхаля кадуш, что пирушо, что, я вижу здесь ошибка, 18, третье слово, второе, вторая буква должна быть шин. Что мы у шагамелах, что хэн ба баквиют, ки гамелах немца тамид бэгэй хало. Точка. Гиней, так вот, вот Голех, он здесь продолжает объяснять три общих исправления, которые были сделаны в святой Кдуше, извиняюсь, в святой Шхине, благодаря посредством отцов. Ашер Авраам, что Авраам исправил в ней аспект байт, дом. Что это означает? Дират кева, что это означает постоянное жилье. Таким образом, что человек сможет слиться в ней, с ней, то есть в ней, в душе. Бацмедут в постоянстве к мошегу, как он наподобие того, как он находится в своем постоянном доме. А Ицха гласив, добавил исправление. И исправил ее в аспекте святого зала. Мы знаем, святое – это уже от бины, бина. Святого зала. Что это означает? Что царь проживает в ней в постоянстве. То есть постоянно, как царь, который... Кигамелах немца, ибо царь постоянно находится в его зале, в своем зале. В Яков усив тикун витикенута бифинат ирашигу иньян тара ле дарта. Дайну бифинат петах, ген лифинат бейт шиба. Вен ивхинат гейхаля кадуш шиба. Басода катув ману рага макума зе везе шара шамаем. А Яков добавил исправление и исправил ее в аспекте страха, что это аспект терраса к дому. Да? Есть дом, а у дома есть еще к дому пристроены еще такие врата, как бы сказать, называют это как терраса. То есть в аспекте входа, то есть входа, двери входа, как в аспекте ее дома, так и в аспекте святого зала, ее святого зала. То есть как в правой линии, как в аспекте дома, то есть это как... то в аспекте того, что сделал Авраам, так и в аспекте того, что сделал Ицхак. В сути стиха, который из Брешит, который передает слова самого Якова. Манурама комазе, как страшно это место. И это врата небес. Вамарша адам нихлаль квар Багимятикуним гагем шеля вод башлимут. Левая колонка. Азевшар лоладат. Коля шьюр шекварни ткан башхинак душава азьяуль либек ништа. Вейцале цилуте литакен башхина маше от хасер ба. Вахарша, и после того, как человек включился уже включился во все исправления все эти исправления отцов полностью включил в себя, тогда левая колонка возможна, тогда ему возможно, тогда он может знать всю меру, которая уже исправлена в святой шхине, и тогда пусть войдет в дом собрания, то есть в, поэтому называется дом собрания, там все, все исправления там есть собраны там. В дом собрания, в дом молитвы. И пусть даст молитву, чтобы исправить шхину в том, что еще не исправлено в ней. Следующий абзац. Убью Радварим. Кеврам у шореш в хахесет шебанишамот Исраэль. Ки утеку на шхина к душа ле вхинат бейт кибуль ле ор хахесет. В Кабала Хасадим, Векибла Хасадим, Бат Коль Нишамот Исраэль Бахоль Милуин. Пояснение слов. Ибо Авраам, он корень Хеседа, что в душах Израиля. Кигути Кена Шкина, ибо он исправил святую Шкину в аспекте дома получения, то есть резервуара для клии, скажем, резервуара для света Хеседа. И она получила Хасадим, Шхина из-за этого, святая Шхина получила благодаря этому Хасадим, ради, для всех душ Израиля со всеми наполнениями. То есть Хесед уже был, он исправил. Вима Яниш Аркен, Гаю, Коли Исраил, Двикимбе, Хашем и Барах, Двикут, Тмидут, Вашхинах, Душа, Гайта, Байт, Малхут, Хамале, Коль, Това, Онек, Велога, Яшу, Мишо, Цел, и Парет, Мимена, Афилу, Арега. И если бы это все так осталось, смотри, внимательно слушай каждое слово, здесь надо работать много над этим текстом. Если бы так осталось, то весь Израиль сливался бы в Ашем благословенном, в постоянном слиянии. А святая Шхина была бы домом Малхут, домом царства, скажем, полное всего добра и наслаждения. И тогда бы совершенно не было бы никакого, не было бы совсем человека, который бы желал бы отделиться от нее даже на мгновение. Амнам. Коль тикуно шель Авраам, а я... Запятую можно убрать. Басот шеаса бет кибуль шалем. Либли шум эфшарут шель пагам. Убрать тоже первую эту запятую в строчке 16. Ле ора хасадим. Дайну, шеалаута, левхинат ашпавы, нахатрох, леяцрейну, идбарах, велоли кабель, ганат ацмейну, клум. Кизео амидау, байтаки большель, ора хесед. Однако, весь его, все, его все исправление Авраама было в сути, что он сделал полным Бейта Кибуль, дом получения, или резервуар, или кли получения. Кли. Просто дом, не кли получения, а резервуар для Хеседа. Либли шум без, как бы, либли шум без какого-либо, без совершенно без возможностей, совершенно без того, чтобы была возможность нанести ущерб свету Хасадим. Вот это он сделал. То есть полное кли для, будем говорить, дом, кли для света Хеседа. То есть Шаалау, та, что он поднял ее к аспекту изобилия и приятности нахат руах, приятного руаха, приятного хруаха для его создателя, для создателя благословенного. Но не для получения наслаждения ради себя. То есть вообще о получении здесь разговоров не было у Авраама. Только чистая отдача, только хасадим. Кизеху амида, ибо это мера и резервуар света хесада. Вот это и есть свет хесада, только отдача. У кмоши году, кмоша в рухазаль, аль медата умер. Шли шелха, вышелха, шелха, хасид. Шейно дореш лана тацмо афмашу. Как сказали мудрецы Торы о сказанном свойстве, то есть об этом свойстве хеседа. Это в Пиркея вот, в учениях отцов. А это были такие слова. Шили шелха. Вот если кто-то говорит, имеется в виду его уже исправленное такое его состояние, что когда он говорит шили шелха, твое, то есть то, что ты имеешь, это твое. Вышелха шелха, извиняюсь, шили шелха, мое, оно твое. То есть все, что мое, оно твое. Вышелха шелха, а то, что твое, оно твое. Тогда это свойство хасида, то есть того, который определяет все свои действия, желания, мысли хеседом, милостью. Шейно дореша лана атацмо, что это означает? Что он не требует наслаждения ради себя совершенно. Векиван шиколя цимцумим, вехоля хизата ситра ахрагу рак бифината кабалала атцмо. Немца шагисир базе коль халата клипот вегаситра ахралы гамры. Ванитканага шхина бетахлита тагара. И так как все ограничения и вся прихватка ситры ахры, она только в аспекте получения ради себя, то получается, что он снял, Авраам снял этим самым всю болезнь клипот и ситры ахра полностью. Ванитканага шхина, и шхина была исправлена, установлена в полной, в предельной чистоте. Вот это он сделал. Вот это сделал Авраам. Амнам од. Ло, 26-я строчка. Первое слово, вторая буква должна быть алеф. Ло гейта нигмерет базе махашевата брия. Ки, следующая страница, куф, пей, алеф, правая колонка. Махашевата брия гейта байкар. Леганот в невра, вашер медатана атлуя вышукула рад башиура хешек лекабель. Шалфи гадлута хешек лекабель кен медата тануга мига кабала. Возвращаемся на предыдущую страницу. Ты слышишь, что я быстрее читаю все это, потому чтобы мы уже довольно далеко прошли в первой книге Зохара. И чтобы ты привыкал так же более... Не надо торопиться никуда, не надо быстро говорить и мямлить слова. Но чтобы ты уже привыкал так же и к быстрому чтению. Да? Более, не быстрому, а более продвинутому уровню чтения. Амнам. Однако. От Логайта не было у нее, у Шхины, у Святой Шхины, не было у нее еще завершена этим самым замысел, не был в ней еще завершен этим самым, то есть этим тикуном Авраама, замысел творения. Ибо, следующая страница, Махашев это брия, ибо замысел творения был, в общем, главным образом состоял в том, чтобы насладить творение. Ашер мидата ана атлуеш, причем свойство наслаждения зависит и измеряется только мерой желания к получению. Шелфий гадлут ахешек, что в соответствии с величиной желания получить, страстного хешек, страстного желания получить, такова же будет и мера наслаждения от получения. Вальке нахарши кварнит канашкина рагби клише ляшпабли кабалалы от смо клум шагуиньян гисталькут милекабель мемену идбарах варакали ашпия лав левад ваимкен логия от мизе шум тикуна махашевата брия шароши шейна ба рагба гадлут ахешек лекабель. И поэтому Ахарши кварнит кана, после того, как так как уже исправлена шхина, так как шхина уже исправлена только в кли, отдачи совершенно без получения ради себя, то это аспект дословно исторжение от получения, то есть отказ от получения, дословно исторжение от получения, отказ от получения от благословенного варат лэшпия, а только отдача ему. Вы им кэн, если так, логигия от мизе, то от этого тикуна Авраама еще совершенно ничего не пришло, ничего не достигла, ничего не... она не получила, святая шхина, никакого исправления, не получила никакого исправления этим самым. Замысел, не получил никакого исправления, замысел творения. Основополагающий замысел творения. Шейна Баарак Багадлут, который приходит, который только появляется только в росте, в большом состоянии страстного желания к получению. Понятно, как важно дальше просто отдавать это. Детская вещь, это еще не уже хорошо, это какой-то тикун, но еще недостаточно. Надо получать, надо, чтобы желание получению росло. Имей в виду, у нас никакой не религия, где оно забивает желание получить, а наоборот, у тебя до желания должно быть расти и расти с каждым днем. Но ты должен его сделать ради отдачи. То есть получать должен, но ради отдачи. Сейчас мы увидим дальше. Везешомер Авраам голидет Ицхак. Киахарши Ицхак маца шхина батахлита шлеймут. Вамилуй миора хесет. Алидея тикуним шель Авраам, гиргиш это хисарон шиеш башхинаше одей нару я. 15-я строчка. Первое слово вместо двух как бы сокращения, здесь эти два апострофа, вместо них надо ют просто поставить, букву ют. Эйнар ру я лекабель коля калюль бамахашев это брия каналь. Валькен галах ватикену та лебет кибуль. Баофен шетигер ру я лекабель коля шлеймута нерце. Ваклула бы махашева табрия. Я бы здесь поставил вместо... Ну, ничего, можно 18-я строчка, первое слово вместо вав, шин. Лучше шагаклула бы махашева табрия. Дайну шеорер гам это хешек лекабель мимену идбарах. Эларак бифхинат кабала альмнат лэгашпия шапирушоше. Хошек мы од лэкабель урак. Мы там шагамашпия роцекен. Вылулей шагамашпия гая роцекен. Логая бо шум рацон шель машегу лэкабель мемен. Тоже мы изучали. И это в Шлавея Сулам частично. В наших уроках. Это что? Это суть, что он говорит. Авраам голит эт Ицхак. Все написано в Торе. Авраам породил Ицхака. Что это значит? Киахарши Ицхак маца гашхина. Ибо после того, как Ицхак нашел шхину. Малхут мирацил. Нашел шхину. Бетахлита шлемут. В предельном, полном совершенстве и наполнении светом от света хесед, света хасади, можно сказать, но света хесед он пишет, алейдея тикуним шель Авраам, благодаря исправлениям Авраама, гиргиш это хисарон шееш башхина, он ощутил недостачу, которая есть в шхине, что ода и наруя, что она еще не пригодна к получению всего того, что включено в замысел творения, как сказано выше, и поэтому он пошел в Галах, в Этикино, поэтому он пошел и исправил ее дому получения, к дому кибуль, то есть дому получения дословно, то есть к резервуару получения, таким образом. Исправил ее дом получения таким образом, что она стала пригодной к получению всего совершенства, желаемого совершенства, которое включается в замысел творения. То есть, что он пробудил также и страстное желание к получению от благословенного, но, смотри внимательно, но только в аспекте получения ради отдачи, что это означает, что он, что человек желает, страстно желает получать, но только по причине того, что дающий желает так. И если бы дающий так не желал, то логая бошум, то получающим не было бы абсолютно никакого желания, совершенно никакого желания получать от него. Вынуда, шикабала альм надле ашпия, нехешевет ле ашпага мамаш. Вынемца шейн одла ситра ахрашумах из абарацон лекабель азо. Известно, дает он принцип, что получение ради отдачи считается действительно как отдача. И получается, шайн от ситры ахры шума, что нет больше у ситры ахры никакой прихватки к этому желанию получать. Понятно, что это не ради получения. Поэтому и молитва должна быть тоже такой же, не ради того, чтобы я хочу сделать так, чтобы даже моя жена или как-то кто другой, мой народ получил там то-то и то-то, пропитание и так далее. Все это незрелые желания, не желание ради отдачи. Хотя нам кажется, что это ради отдачи, это не такое ради отдачи. Понятно? Например, Путин, он может... не скажем Путин, давай скажем это политик, а скажем там глава православной церкви, он там молится за свой народ. Ну что? Это его паства, это как бы сказать, он считает это ее как свои, как бы на него это возложили, и он считает это как бы все мои дети. То есть это все как будто, все это все равно это как будто это все его. Это все как его овцы. Да, как человек, который пасет, пастух, имеет своих овец, конечно, он их всех любит, и они все его, это его собственность. То же самое и скажем, я просто говорю, глава православной церкви, неважно какой церкви, я просто даю пример тебе. Это все молитвы, это все пустое наваждение, это все просто комедия. Понимаешь, они так все построились, там стоят все как овцы, и ничего, никакой помощи нет, потому что это не ради отдачи. Он это делает ради своей семьи, а это его семья, типа его семья. Вот и все. Валькенит каналья дошкина, к душа бахолешла ему так дула ахаруна. Кета гиру ялыка бельколя ноим вага. Рох микольма. Шехаша вашеми дворах леганут ленивра, а обает шалуба махашева, алобах махашева ливрам. Валькин, и поэтому не ткана, она Малхут, Шхина, святая Шхина, была исправлена им, благодаря ему, Аль-Ядо, посредством него, посредством Ицхака. Бехоль шашлейму да гадоль в большом последнем великом большой последней великой полноте совершенстве. Киата гиру я, ибо теперь она пригодна к получению всего приятного и тонкого из всего того, что задумал Ашем благословенный, чем он, что он задумал, насладить его творение. Всего, чем задумал Ашем благословенный, насладить своих его, то есть, творение. Во время, когда в тот момент, когда пришло к нему, к Алуба Махашева, когда поднялось в его мысли их создать. Дословно. Улифихах не крета та шхина к душа бифхинат хейхаль кадышо и барах. Киата шохен баха мелах бахоль гадро вати фартук мо мелах бахейхало. А поэтому называется теперь святая душа аспектом святого зала благословенного. Ибо теперь покой, ибо теперь проживает в ней царь во всей своей славе и прелести, как царь в своем зале. Амна мифинат тикуно шель Авраам гинекрет рак байт, кломар бейта малхут ки от лоа я никар шам, коль кводовы гадро. Ки энь кводо шель мелах никар эла бэгайхало амаюхадло. Винифхан базелевая колонка шиицхак тикно коля гвурот. Шабанешамот Исраэль шапирушо тикун митук. Коля диним шабаганагато и барах двоеточи. Ки коля цимцумива и сурим ваонашим абаим баулам. Эйна бела кедела такенет клига кабала шеле нишамот шей гюрю им лекабер кольтов готов а калюльба махашевет абрия умитох шеицха кварти кен беша то это шхина беш башли муда зо гарейнит кану базе коля гвурот киба у квар лематара гарецу ялагем точка. Возвращаемся в правую колонку. Амнам ифхинат тикуно шель Авраам, однако, из аспекта исправления Авраама, она называется только байт, дом, то есть байта малхут, то есть дом малхут. Ки от лога яникар, ибо еще не было в ней заметно там всего, всей славы и прелести Творца. Ки энь кводо шель амелах и никар, ибо честь, прелесть ибо честь, слава царя, она заметно становится, она проявляется только в зале, в его зале, который специально предназначен ему. Вынев ханба, за этим самым считается левая колонка, что Ицхак исправил все гвурот, что в душах Израиля. Что это означает? Подслащивание всех диним, что в управлении благословенного. Киколя цимцумим, обо все ограничения и страдания, и наказания, которые приходят в мир, они только для того, чтобы исправить кли получения душ, чтобы они были пригодными для получения всего добра, которое включается в замысел творения. Умитохшо Ицхак, и так как Ицхак уже исправил Башаато, то есть в свое время, на какой-то момент, он исправил Шхину в этом совершенстве. Уже был какой-то момент, когда он это исправил, то поэтому Нитканну Базе исправились этим самым все гвурот. Кибауквары Лематара, ибо они пришли уже к цели, цели желаемой для них. Желаемой для них цели, мы можем сказать, но я перевожу именно в порядке слов, с порядком слов стараюсь, как это на святом языке. Амнам гам тикуно лониш арках вегу ки гаулам од ло я мухшар легмара тикун вэлькен яца мимену эсэ вараша. Шигу килькель эт тикуно вело амат бо лихьот мекабель рак альмнат лехашпия кмоши тикен Ицхак. Эла шанихшаль бы кабала лацму. Кломар ше гамба эт шанигла ло ше эйна вашпия роце лик ши кабель. Раца гамка и ликабель митам ганат ацму. Валькене ахазу бо аситрахрова клипот басот адмони виш сеир. Однако, гам тикуно, также и его исправление Ицхака лони шарка, не осталось таким. И это ки гаулам от логая кушар, ибо это потому, что мир еще не был готов к гмар тикуну. Валькены поэтому, яцами мэны, поэтому вышел из него, то есть из него, из Ицхака, вышел Эсав, злодей, что он испортил его тикун, испортил тикун Ицхака. И он не выстоял в нем, в этом тикуне, чтобы быть получающим только ради отдачи, как это исправил Ицхак. Но что он оступился в получении ради себя и стал получать ради себя. То есть оступился и нарушил в получении ради себя. Тем, что начал получать ради себя. То есть, шагамба это шенегла. То есть, что также и во время, когда ему было раскрыто, шайна машпироце, что дающий не желает, чтобы он получал. Он все же желал получать по причине наслаждения для себя, то есть для того, чтобы получить ради себя. Валькены поэтому на Ахазубо, поэтому прикрепились к нему, ухватилась в него ситра Ахра и клипот. В сути, адмони, как пишется от него, адмони красный, то есть у него он был красный, когда он родился. Ваиш Саир и человек волосатый. Валидейхен горит шув Вараглей Амалхудле Клипот, посуд Вараглей Гайертот Мавет. И поэтому он снова опустил, привел к тому, что снова опустились ноги Малхут в Клипот, в сути Вараглей Гайертот Мавет, и Мавет, и ее ноги опускаются в смерть. Следующий абзац. Векиван Шара Яков, это Килькуль Шель Эса Вараша, Аллах ватикен это шхина к душа бамидата Гаира. И так как видел Яков Акелькуль Шель Эсов, это сказать, увидел то, что нарушил Килькуль, еще разочек. Векиван Шара Яков это Килькуль, и так как Яков увидел то, что испортил, вот, испорченное Эсовым злодеем, то он пошел и исправил святую шхину свойством страха. Шахусот вяду охезет ба экев Эсов. Шамру базогар. Дехай юд ши дешады эсов ле акве, арба Яков ле реша. То есть глубины нет конца. И это, что сказано в Брешит, в самой Торе, при рождении, да, еще когда, в Баядо, а его рука, то есть рука охезет бы Яков, а рука держит охезет бы Яков Эсов. А рука держит Яков, рукой своей держит Яков Эсов. Шамру, что они сказали в Зогаре, мудрецы Зогара сказали, дагай юд, дышады, что тот, та буква юд, который Эсов бросил к своим пяткам, стопам, скажем, Яков поднял к своей голове. То есть она стала у него, то, что он бросил тот Эсов к своим пяткам, он, Яков, поднял ее это к своей голове. Стало во главе его. Кломар. Киван шара Яков это килькуль шель эсов багай юд шегу сота шхина. Шеги сота шхина. Тикен это смоба ира гдула от шегела это шхина левхинат атара аль раше. Кломар, то есть, так как видел Яков увидел испорченное Эсовом в аспекте буквы Юд, что это суть шхины, он исправил себя, смотри, что он говорит, видишь как? Исправил себя, он ничего не говорит, что-то другое, а он исправил себя. И поэтому потом это все исправление пошло на всех других. Понятно? Но он исправил себя великим страхом. Настолько, что он поднял шхину к аспекту короны над своей головой. Вальдей сэнэ хазба бета дикуним шэлавраам вийцхэ бават ахат. Вэлоэцами мэну шум посуль. И благодаря этому нэхаз, он ухватился в двух, он ухватил, были ухвачены два исправления Авраама и Ицхака в один. Одним махом, можно сказать. И больше и мусор больше не вышел из него. То есть мы знаем, что значит мусор. То есть то, что относится к клипот, как эсов. А все его дети, все дети по рождению Якова, они все тянулись к святости, как мы знаем. Амнам тикун зей, ну от гмара тикун, гмар тикун, ки гаира дома левхинат ират хет шарей аквошель эсов, гарам лола гаир агаги, мибли лехето камоту, камото, аваль бы гмара тикун, гу ахарши батель аквошель эсов, басода гаду благома ветланецах, шагаир атихи азрак, 37-я строчка, эту, убрать эту, бери эту, эту запятую. Рак богинда и гора вышали. Однако, опять, видишь, однако. Однако это исправление, оно еще не гмартикун. Кигаира, ибо страх, он подобен аспекту страха греха. Что выводить пятка Эсова вызвала у него этот страх. Мебли, чтобы не грешить, как он, как Эсов. А вальби гмартикун, но в гмартикун, в гмартикуне, это то есть ахарши, после того, как аннулируется пятка Эсова, в сути, сказанного Балагама в Этланецах, смерть поглощена навеки, что страх будет тогда только богиня его, что он, потому что он Ашем рав вышалит, велик и правит. Виней Яков лацмо, вода и сигам, следующая страница, Кувпе бет, правая колонка Гасулам Гаира Гамитит Газу. Эла Мифхинат Клали Исраэль Ниш Артикун Зелы Хора Дорота Харав Ад Гмара Тикун. Вот смотри внимательно, что он говорит. И вот Яков сам в своем личном тикуне, смотри внимательно, в своем личном индивидуальном исправлении, Вадай, конечно же, что он достиг также, следующая страница, этого истинного страха. Но в аспекте общности Израиля остался этот тикун для всех поколений за ним, до гмартикуна. То есть каждый, ты видишь, да, для каждого человека остался этот тикун, он должен завершить это сам. Яков это завершил сам, он дал нам вот этот тикун, а ничего не исчезает в духовном, поэтому когда мы даем молитву, то мы приходим прежде чем мы доходим к Творцу, еще до того, как мы даем молитву, мы доходим до Авраама, Ицхака, и потом Якова, и потом узнаем, что еще надо исправить, и там именно в отношении с позицией моих келим, и тогда даем молитву. И тогда мы делаем вот этот, затем уже последний, вот этот тикун. Доходим до тикуна Якова, но уже индивидуально каждый для своих келим, в своем духовном индивидуальном исправлении. Везегу амро, вани баров хаздеха вовитеха да Авраам. Кеврам дикенота бифхинат бет амалхут амале бихольтов. Баора хесет каналь. И это, что он Зогар говорит, Вани дает слова Вани баров хаздеха. И я, этот стих, и я в большом твоем, великом твоем, великой твоей милости приду в твой дом. Это Авраам. Ибо Авраам исправил ее, святую Шхину, в аспекте дома Малхут, дома царства, полного всего добра. Чем? Полного светом, светом Хеседа, как сказано выше. Иштахаве гельхаль кадышеха, да Ицхак, Ицхак, тикенута, бифхинат гейхаля кадош, легадер квот гамелах. Я бы убрал бы здесь точку в строчке 9. Каравой, Лоид, Барах, Каналь. И здесь бы я уже поставил бы точку в 9 строчке, в конце. Иштахаве, далее второй, следующий фрагмент этого стиха. Я паду ниц пред святым залом. Это Ицхак, ибо Ицхак исправил ее святую шхину в аспекте святого зала для проживания там царя Каравуйло, так как ему подобает, так как подобает благословенному, как сказано выше. Байратеха, да Яков. Яков текенута абамидата ир авалидайзе. Текенута алабет кибуль лехоля текуним шель Авраам Ицхак и Ицхак яхат каналь. Байратеха, твоим страхом. Это Яков, ибо Яков исправил ее святую шхину свойством страха, и благодаря этому исправил ее, этим самым исправил ее к дому получения, да, чтобы она могла получать всех исправлений Авраама и Ицхака вместе, как сказано выше. Убайла ахла лалон бреша. И эх я да маша ниш арле такен одле ашхина. Им ло ехалел этот смо бахоле ло гимеля текуним. Шеквар текну бага вода к души. Гайну шейка бель алят смо лит на хэг альпи текунейхем каналь. И необходимо включить их сначала, дословно, да? И необходимо и включить их, то есть включить, и необходимо сначала включиться, включить их сначала, то есть включить отцов, праотцов, святых отцов, включить в себя сначала. То есть, как мы говорили, для того, чтобы, как бы сказать, настроиться на то, на эту, на нужные требуемые частоты, которые соответствуют им. Интересно, здесь написано «включиться в них». Смотри, сначала «включиться в них». И если ты почитаешь другое еще, можно прочтение быть. Сначала это «бареша». Так? Но «бареша» можно перевести еще в голову. И требуется включиться в них в голове. В голове это кетер. То есть он как бы скрыто указывает еще на то, чтобы включиться в них всех, через них Авраам, Ицхак и Яков, они ведь включаются в них, и тогда еще подключается к голове, то есть кетер. В голове кетер имеется в виду. То есть, конечно же, в связи с Иешуой, ибо без кликетера невозможна никакая молитва. Ки эх я да, ибо как иначе, как он будет знать, что осталось исправить еще в шкине? Имло, если не включит себя во все эти три исправления. Шеквартик, ну, которые уже исправили в ней, в святой шхине святые отцы, дегайну, то есть шейкабель аляцбо, чтобы он взял на себя, возложил на себя, чтобы лагит на гэг, чтобы вести себя в соответствии с их исправлениями, как сказано выше. Мезайнифхан, шенихлальба медатам, канале. Это считается, что он включился в их свойства, как сказано выше. Видишь, что значит? По свойствам, чтобы он включился в них. Неважно, где ты находишься, но по свойствам должен быть как они. То есть, включаешься по свойствам, как Авраам. Значит, ты привлекаешь хесед, делаешь дом для хеседа, как бы, и Ицхака. Ты включаешься в Ицхака, и ты делаешь святой зал, то есть, в котором царь присутствует, то есть, уже можно уже отдавать ради отдачи. И потом дом, потом уже страх Якова, включаешься в Якова и получаешь страх, страх Якова. Варака харша нехваль бахоль эйлу агим латикуним шель авотейну акдушим ядхилит такену там имаком шегиньях лану Якова вину дегайну лагалота ира лимидата ромамут погинду и уравы шалит. Обатаркан яйл лебо альяйн яйл либо яйл лебе, извиняюсь, яйл лебе шхинта вицали цилута дайну шейт пален веям ших бага урота ироним им ират аромамут легавия гмар легмар тикун. И после того, или только после того, как он включился во все эти три исправления святых отцов, тогда лишь пусть начинает исправлять ее, святую шхину, из того места, начиная с того места, которое оставил нам Яков, наш отец. То есть лаалот, то есть поднять страх к свойству ромамут, к свойству возвышенности, то есть бегинда игукс, то есть ромут, возвышенность имеет в виду ашем, бегинда его равы шалит, заменяет слово ашем еще. Прозвище такое. Богинду Ю, так как он велик и правит. Убатар Кен, и после этого пусть войдет в дом собрания и даст там молитву. То есть, чтобы он молился, пусть молится и притянет в нее, в шхину, о род высшие свята с страхом возвышенного, то есть страхом Творца Легави, чтобы привести ее к Мартикуну. Кедин, кетива, левая колонка, вайомерли, авдията Исраэля шербхай пэр. И тогда написано вот это место, где такое состояние, которое этому соответствует. Вайомерли, и он сказал мне, Ашем сказал, «Авди ата Исраэль, ты служитель ты мой, Исраэль, ашер бхайт паэр, что тобой, в тебе дословно, в тебе я найду великолепие. В тебе я получу великолепие, в тебе я найду великолепие».